Определение способностей ученика. Что, если б Моцарт родился в диком племени? Он бы очень талантливо бил в барабан, но мы бы никогда не услышали его божественную музыку. А сколько таких Моцартов канули в неизвестность? Весьма разорительно для человеческого общества. Каждый раз, когда талант остается нераскрытым, это не только личная трагедия, но и потеря для человечества в целом. Итак, интересы и выявление способностей – важная составляющая эффективного обучения и развития личности. Из чего же формируется интерес, который и позволяет проявить и исследовать способности конкретного ребенка, и почему он может затеряться или угаснуть? Формируется этот интерес по биопрограмме «развитие», а истоки его лежат в любопытстве. Оно исходно развивается как адаптивный для людей механизм, а позже может перерасти в конкретный интерес в соответствии с типом личности ребенка. Интерес, к сожалению, не всегда связан со способностями ребенка. Если ребенок проявляет интерес в том, в чем не имеет никаких способностей или не имеет перспектив по другим причинам, то важно помочь трансформировать интерес, переключить на другие аналогичные сферы, где ученик демонстрирует хороший потенциал. Конкретные узкие интересы могут возникать и случайно, и при наличии определенных задатков равновероятно появление разных интересов. У ребенка формируется интерес, а затем в деталях оцениваются способности человека в его свете на основе полученного опыта и мнения, поведения окружающих, у старших школьников и на основе самостоятельного анализа ситуации в сообществе. Угасает интерес из-за навязывания некомфортной деятельности и банально от усталости ученика. В такой ситуации и обнаружить лучшие способности и создать возможность для их развития невозможно. Не стоит забывать, что, скажем, интерес к балету не всегда означает, что ребенок непременно должен сам танцевать балет. Ведь, во-первых, у него может и не быть никаких способностей к этому, а во-вторых, могут быть и объективные препятствия финансового, социального или иного характера. Однако тут стоит помнить, что такие препятствия не всегда являются поводом пересмотреть планы на будущее и требовать от ребенка отказаться от того, о чем он мечтает. Важно понимать, что в рамках существующих специальностей имеется масса ниш, которые мог бы занимать ребенок в рамках соответствия своих интересов и своих способностей. Например, желание лишь наслаждаться эстетически произведениями балетного искусства, хорошо разбираться в его нюансах, позволит найти единомышленников и посещать театры. При необходимости можно и билетером устроиться, хотя в них, похоже, надобность скоро отпадет из-за применения электронных устройств для проверки билетов. Можно еще разрабатывать, шить одежду для балета или обувь. Можно стать театральным критиком, аналитиком. Правда, тут нужно понимать, что лишь очень яркие способности в этих областях могут дать подобное будущее, так как потребность в таких специалистах очень невелика. Аналогично, физик или биолог – это не обязательно ученый, инженер – это не обязательно чистой воды технарь, не говоря уже об областях биоинженерии, в то время как увлеченные сельским хозяйством люди могут вовсе не быть любителями копаться на грядках, а стать квалифицированными технологами, в том числе биотехнологами, или организаторами в сельскохозяйственной отрасли. Весь спектр перспектив должен обязательно приниматься во внимание при поиске лучших способностей ребенка и с учетом уже сформированных у него интересов. Откровенно говоря, разного типа личности могут найти себя практически в чем угодно. Важно только, чтобы это была хорошо сформированная и мотивированная личность. И, конечно, чтобы у нее были возможности себя обеспечить, свое существование в первую очередь во время обучения, не тратя свои силы на поиски случайных заработков, имея возможность целенаправленно заниматься работой по специальности, не переключаясь на что-то другое слишком уж часто. Но как же найти, обнаружить эти способности? Ведь очень важно и определить, на что реально способен ученик, чем сможет заниматься, когда вырастет, какое место займет в обществе. При высоком уровне современной организации многих систем порядок профориентации остается буквально на уровне каменного века и страдает от зашкаливающего уровня зависимости от случайностей. Конечно, не хотелось бы, чтобы в раннем возрасте человеку предписывали, чем ему заниматься. Такой сценарий нередко высмеивается в фантастике. Например, в знаменитом мультсериале «Футурама», который начинается с того, что разносчик пиццы Фрай, ненавидящий свою работу, случайно был заморожен в криогенной камере и разморожен через 1000 лет. Фрай оказывается в далеком будущем в городе Новый Нью-Йорк, и там, определив его способности, его снова назначают разносчиком, хоть и работает он в команде звездолета, специализирующегося на доставках. Но пока у нас нет бездушных определителей профессий, как в фантастических сериалах, для определения способностей, как и при определении интересов, полезны собеседования. Однако тут ограничиваться беседами в той или иной форме уже не получится. Для определения способностей нужна и практика, и разные возможности для ребенка попробовать те или иные виды деятельности под руководством и наблюдением взрослого, и желательно в той среде, где работают те самые специалисты. Как же интерпретировать результаты работы с учеником в рамках определения его лучших способностей? Ребенок, склонный по уши закапываться в подробности по каким-то вопросам, исследующий их активно, вероятнее всего, благодаря умелому обучению, сможет стать большим профи в любом деле, за которое возьмется с интересом. А может даже и без последнего, просто за счет склонности к скрупулезности, трудоспособности, усидчивости, умению концентрироваться на конкретных задачах. В то же время таким, как правило, требуется грамотное руководство, направляющее деятельность, позволяющее эффективно и рационально использовать силы и потенциал, а также результаты их работы. Зацикленность на деталях, неспособность отличить важное от второстепенного нередко становится причиной провала подобного рода работников во многих областях деятельности. Люди, у которых имеет место склонность к аналитике и системному мышлению, развито умение видеть глобальную картину, стремление и способность грамотно планировать масштабные проекты и видеть реальный потенциал других людей, лучше справятся с организаторской работой, при одновременно глубоком понимании сути деятельности, которая может обеспечить только самостоятельный опыт такой деятельности. Поверхностный от природы ребенок, возможно, и не сумеет никогда очень глубоко во что-то вникнуть, но понимание общих принципов какой-то области, наряду с общим пониманием смежных областей, даст такому найти себя, например, в качестве талантливого публициста, пишущего научные популярные книги, или публикации по науке, разного рода инженерии и ее достижениях, или по ярким и интересным тематикам из разных областей, привлекая интерес детей. Такой человек может быть и координатором больших междисциплинарных проектов в перспективе и тому подобное. Такой человек будет, вероятно, находить очень скучным, скажем, археологические раскопки и радиоуглеродный анализ, но если в принципе он интересуется археологией, умеет и любит искать информацию, читать научные публикации, то найдет возможность собрать нужных специалистов или поделиться открытиями с другими, перевести сущность интересных научных открытий на простой язык и представить широкой публике. И в такой ситуации для детей эта информация станет доступной, что позволит им больше узнать, заинтересоваться данной областью науки. Особенно эмоциональные ученики часто находят себя в творчестве, а обучение их саморегуляции, но не подавление творческого начала, позволяет обеспечить им продуктивную деятельность и развитие на длительное время. Таким образом, выявление особенностей личности ученика, как и выявление его интересов, важно не только с точки зрения личности, но и общество, в котором живет человек, где очень важно, чтобы каждый нашел свою нишу. При рассмотрении вариантов реализации способностей каждого ученика также важно опираться и на потребности общества, чтобы минимизировать риски для школьников остаться не у дел, когда они вырастут. В любом случае, не реализовавшие себя граждане и, главное, разочаровавшиеся в такой возможности, могут быть особенно склонны к деструктивной деятельности в обществе и совсем не способствуют его оздоровлению и развитию. Также важно не забывать, что, как говорится, горшки обжигают не боги. Важно понимание, что каждый может, при определенных стараниях и вкладе в свое развитие, занять достойное место в обществе, причем нет необходимости становиться звездами всем и каждому. Это понимание есть необходимое условие для успеха в поиске лучших способностей ученика. Нет смысла пытаться ограничить развитие ученика сразу же, еще в школьном возрасте, ставя ему планку вроде «Ну, больше дворника с твоими способностями ничего не светит». Также нет смысла и твердить с раннего детства «Ты лучше всех, ты будущая звезда». Увы, мы не можем знать будущего наверняка и тем более предсказать развитие той или иной личности. Для успешного обучения детей, как мы писали ранее, важнее всего адекватная обратная связь от внешнего мира. По этой причине правильнее установки вроде «ты должен или должна стараться, чтобы получилось так, как ты хочешь», чтобы можно было сказать себе потом, что было сделано все возможное. В любом случае нельзя искусственно сужать перспективы ребенка, стараясь реализовать родительские несбывшиеся мечты, или, напротив, полностью отстраняться, отказываясь направить его, как нельзя и чрезмерно поддерживать узкие интересы, возникшие у ребенка. Даже в подростковом возрасте, в силу отсутствия опыта, он еще не в состоянии в полной мере оценить собственные перспективы. Скажем честно, это и для взрослого задача непростая. А потом, наряду с самостоятельностью, детям следует в той или иной степени оказывать помощь разного характера, когда она требуется, но не ранее, чем они попросят, и не постоянно, дабы не провоцировать ее требования при возникновении малейших трудностей. Все это сложный и тонкий баланс, который должен выдерживаться строго в индивидуальном порядке, и под силу поддержать такой баланс лишь родителям и грамотным педагогам. Направлять и исследовать, не давя, предупреждать о возможных опасностях, поддерживать и наблюдать за развитием ребенка – вот что можно сделать для ребенка, чтобы помочь ему оценить свои способности и определиться, реализация каких его интересов наиболее реальна в текущей ситуации. Возможно, полученные знания и навыки ребенок применит совсем не там, где предполагали те, кто его учил. Это его право. Педагог и родитель может только порадоваться, если то, что он передал ученикам, пригодилось. В какой-то момент школы, особенно на Западе, стали формировать у школьников мнение, что им все пути открыты, и те, имея такие иллюзии, сталкиваются с суровой реальностью, отчего не могут интегрироваться в общество. Мир все время меняется, уже за несколько лет он может измениться до неузнаваемости, и основное, что важно усвоить ученикам, это те универсальные компетентности, которые могли бы позволить ему встретить самые радикальные изменения в мире небезоружным, если они вдруг наступят. Пусть они освоены и на примере устаревшего материала, неважно. Если динамичность картины мира и другие фундаментальные понятия и навыки мышления усвоены учеником крепко, если он понимает, что значит делать хорошо, качественно выполнять свои задачи, он будет способен и ожидать перемен, и быть готовым к ним, и быть начеку в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и преодолевать возникшие сложности. Недаром философ Халиль Джебран писал в своей книге «Пророк», что дети – это выпущенные из лука стрелы. Все, кто воспитывает их и обучает, лишь задают направление – а дальше свободный полет. При всем желании изменить что-то в этом полете трудно, лишь бы не мешать. Иными словами, даже если родители или учителя попросту передадут ребенку то, что умеют сами, определив, что ребенок способен к этому, с наставлением, что это делается в основном для передачи универсальных компетентностей и используется как пример, хотя и может не пригодиться, такой ребенок, скорее всего, не пропадет, когда вырастет. Если будет возможно, он освоит данную ему профессию в совершенстве и будет применять свои профессиональные знания и навыки. Если они окажутся неактуальными, сумеет освоить и новое, используя те же подходы, которым его научили в детстве. Примеров таких профессиональных траекторий возникла масса в 90-х годах в России после перестройки, когда учителя, медики, ученые и инженеры массово и, как правило, успешно меняли специализацию, чтобы заработать себе на хлеб. Универсальные компетентности, которыми они обладали, позволяли быстро перестроиться и освоить на порядок более простые виды работ, такие как бизнес и менеджмент в новых для себя областях, основы рыночной экономики, пиар, социальные технологии и так далее. Высококлассные специалисты всегда нужны, но их не нужно много. И по той причине, что государство СССР вырастило очень много высококлассных специалистов, оно и стало затем донором этих специалистов для всего мира, так как на родине не все такие специалисты смогли найти себе достойное применение или, имея прекрасную подготовку, вынуждены были работать на менее квалифицированных должностях, чем те, которые могли бы занять в соответствии со своим уровнем квалификации. Экономические проблемы возникли, очевидно, отчасти по этой же причине. Кроме всего, подготовка высококлассных кадров – недешевое удовольствие, если и окупается, то подчас довольно долго, а то и вообще не окупается, так как это не самоцель, а стратегический резерв и потенциал государства. Избыток высококлассных кадров и траты на их подготовку привели к проблемам. С другой стороны, советское образование лучшее в мире – скорее миф, чем реальность. Успех наших специалистов на Западе тоже скорее миф. Просто наш брат хитрее и изворотливее, плюс все те же универсальные компетентности, и у них получается, как в том анекдоте про Петьку, играющего в карты с джентльменами, доверяющими на слово. Тут-то мне карта и пошла. Наши умеют обвести вокруг пальца и получить хорошую должность и удерживать ее долгое время. А вот действительно хорошо работают и являются первоклассными специалистами – единицы. И эти единицы, как правило, вовсе не выпускники массовых школ СССР, а выпускники специализированных школ и лучших вузов с хорошим преподавательским составом, материальной базой, традициями, учреждений, куда поступить было крайне сложно и куда поступали лишь очень одаренные и мотивированные дети. Кроме того, существовал определенный отбор. Те, кто не эмигрировали, подходят под прицел утверждения. Качество советского образования прекрасно иллюстрировалось масштабом аудитории Кашпировского. Но много гениев и не нужно. Больше всего нужно специалистов среднего звена, каждый из которых должен иметь шанс реализовать себя максимально, достичь тех высот в профессии, каких он хочет и может. А далее зависит от него. Нужны не обязательно суперспециалисты, нужны разные, под разные задачи. И нужны такие люди, которые могут быть и увлечены своим делом, но при этом не погибнут от тоски, если придется перепрофилироваться, а смогут смело взглянуть в глаза новым задачам. Это соотносится с тем подходом, который говорит о том, что в основе образовательной стратегии должны лежать универсальные компетентности, которые бы осваивались учениками на примере подходящего, хорошо структурированного и логически выстроенного материала с пониманием открытости, незавершенности и динамичности научного знания, его развития. Необходимо дать школьникам четкое понимание, что чем меньше они знают, тем умнее сами себе кажутся. Ученый с фамилией, созвучной с фамилией одного из соавторов этой книги, Джастин Крюгер, американский социальный психолог, профессор бизнес-школы Нью-Йоркского университета, совместно с Дэвидом Даннингом, профессором психологии Мичиганского университета, открыли особый эффект, получивший название «эффект Даннинга-Крюгера». Он представляет собой искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень знаний и квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. Высококвалифицированные, знающие люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать от недостаточной уверенности в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами. Также люди с высоким уровнем квалификации ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, также легки и для других людей. Этот эффект многое объясняет. Жаль, что те, кто всех считает дураками, вряд ли знают об этом эффекте. При проведении объективных профессиональных тестов оказывается, что хваленные специалисты с советским образованием частенько уверены в своем высоком уровне знаний без всяких на то оснований. Таким образом, нужно бежать от всякого рода мифов и пользоваться только объективными данными, как бы неудобны они ни были. Поиск и выявление интересов и способностей, потенциала ученика крайне необходимо, поскольку при очевидной необходимости быть готовым к переменам в мире и перепрофилированию, при бесконечных метаниях из одной области в другую и совершенно без опыта работы невозможно стать даже специалистом среднего звена, ведь для этого необходим опыт и глубокое проникновение в суть предмета. А также нужны и увлеченность, и способности, и длительное обучение для получения всестороннего опыта, так как даже самый грамотно выстроенный учебный курс не может покрыть всех нюансов практической работы, сделать знания и навыки достаточно функциональными для выполнения реальных задач. И если человек не желает все время отдавать работе, а хочет много заниматься семьей, отдав этому приоритет, это благородное и очень важное дело. Таких людей стоит тоже поддерживать. И не ставить крест, как часто делают в школах, на тех, кто мечтает о семье в первую очередь и о работе во вторую, или же думает о какой-то простой профессии, или о такой, которая не будет мешать семейным делам. Вклад семьи в воспитание и образование чрезвычайно важен для общества, поскольку в семьях воспитывается будущее поколение граждан, причем это воспитание очень целесообразно и с экономической точки зрения. Родители берут на себя множество функций и расходов, в том числе и на образование. В наше время, когда существует тенденция к ожидаемому малому числу детей в семьях, особо важно ответственно подходить к тому, как и кого мы растим. Это верно и для многодетных семей, ибо есть определенный контингент семей, которые активно занимаются обучением и воспитанием детей, обеспечивают становление каждого как личности, а порой самостоятельно организуют семейные школы. Им нужна особая поддержка, так как такие дети получают полезный опыт и универсальные навыки, в том числе ведение хозяйства и воспитание младших. Такие семьи поддержать несложно, так как их немного. Только глубокое перенимание семейных ценностей держит такие семьи в согласии. Хотя, может быть, такие для государства опасны, ведь они еще кланы сформируют, да командовать начнут. Потребности государства должны быть адекватно определены ответственными лицами, и эти цели должны доноситься до населения. Необходимо создание и активная демонстрация социальной рекламы тех профессий, которые нужны особенно. Например, разного рода специалисты в области сельского хозяйства. К сожалению, в наши дни социальная реклама ушла в прошлое, а если и создается, то она щедро сдобрена обычной рекламой, что не добавляет ей объективности и привлекательности для будущих работников. Способности часто невозможно выявить, если у ребенка нет интереса, потому что только интерес и мотивация заставляют ребенка прикладывать старания в чем-то. Только тогда возникает желание показать собственные достижения, поделиться ими, а также своими планами. Конечно, здесь идет речь о способностях детей школьного возраста, когда уже можно выявлять что-то уровнем выше, чем, скажем, просто хорошая координация и мышечная сила или способности к рисованию. Имеется в виду уже более предметное определение способностей. Ранняя специализация, которая сейчас достаточно активно развивается в России, это не то, что нужно детям. Когда в Англии была принята такая система, очень многие молодые люди, выпустившись из школы и вынужденные учиться и работать по той специальности, которую выбрали еще в школе, сильно печалились, что переучиться уже практически невозможно. При этом выбрать специальность своей мечты, да еще и потом найти работу по ней, проблематично в средней школе, когда эта специальность обычно выбирается. В наши дни быстро меняющийся мир диктует иные условия, и к этому вынуждены приспосабливаться образовательные системы разных стран, поскольку жесткая специализация людей, да еще если она выбрана неудачно, так как делалось это в раннем возрасте, без полноценного осознания выбора и при его ограниченности и несовременности, заведомо оставляет таких негибких людей в проигрыше. Заметим, что интерес может быть разным. Например, созидательным, аналитическим, творческим. Также и способности детей, и их потенциал. Ключевой задачей является определение именно этих типов и уже в следующую очередь определение более частных способностей. Каждый из этих типов или их комбинаций важны для общества, а не только способны принести их обладателям удовольствие от самореализации и развивать их как личности. По этой причине стоит выявлять, оценивать и развивать интересы не только с точки зрения личности, но и потребностей общества. Дело в том, что есть области, в которых очень трудно объективно оценить работы. Есть отдельные эксперты, но и они могут иметь полярные точки зрения. Например, в области искусств и гуманитарных наук подобная ситуация обычна. Такие сферы априори привлекают больше людей, так как отличить людей от природы творческих от нетворческих по формальным признакам проблематично. По этой причине, наряду с действительно одаренными яркими людьми, здесь будут приживаться и совершенно бездарные. Просто потому, что невозможно объективно оценить картину, например, и обосновать четко ответственность за некачественную работу. Ведь такие вещи, как формирование эстетического восприятия, развитие нравственности и эмоциональной сферы, на которую влияет искусство, владение художественной речью, также невозможно точно оценить. В то же время строительство, скажем, какого-либо крупного объекта, например, плотины на реке, требует и множество практических знаний и навыков из разных областей и возлагает на создателя очевидную ответственность за качество своей работы. Ведь если при создании проекта или строительстве будут допущены ошибки, произойдет авария и могут погибнуть люди – сильно пострадать природная среда или все вместе. Не говоря уже об экономической составляющей вопроса. А от плохой картины или рассказа никто сильно не пострадает. Таким образом, сферы искусства и гуманитарных наук по умолчанию привлекают больше людей, чем, естественно, научная сфера, медицина, математика, инженерия и так далее, так как последние по умолчанию подразумевают возможность в целом более объективной оценки результатов деятельности специалиста, ответственность за их качество. При этом потребность любого общества в тех и других специалистах ровно противоположна, но, увы, те, кто далек от точных, естественных наук, это понимают с трудом. Многие историки, работающие с архивными документами, экономисты и юристы, менеджеры, художники и программисты, да и разработчики образовательного контента, а также подобные им офисные работники, могут слабо представлять себе, откуда берутся ресурсы, обеспечивающие их работу, да и вообще их жизнь. Порой, в реальной жизни мы встречаем эпизоды, подобные тем, что показаны, например, в известном советском мультфильме «Страна невыученных уроков», где показано хлебное дерево, на ветвях которого растут батоны. Когда-то всем детям была очевидна смехотворность такой картинки, но в наши дни можно встретить достаточно людей, считающих подобные сюжеты вполне правдоподобными. Ответственных и сложных работ, и, следовательно, специалистов требуется намного больше, чем гуманитариев. Хотя, с другой стороны, рост производительности труда, компьютеризация и автоматизация, наоборот, вытесняют большинство работников из сфер реального производства в сферу обслуживания. Но это хоть и приводит к снижению потребности в специалистах самого низкого уровня, но сильно повышает требования к остальным. При этом сложно воспитать и вырастить специалиста STEM, которому нужны и практика, и опыт, причем совсем неформальные, а результат работы чаще всего легко виден невооруженным глазом, и за некачественное ее выполнение можно понести суровую ответственность. Даже в лучшие для науки и инженерного дела времена кадровый дефицит был значителен. При этом тот факт, что наказание за ненадлежаще выполненную работу специалист может понести вплоть до уголовного, то неадекватная оценка работы, которая также по разным причинам всегда возможна в таких областях, как медицина, строительство или экология, например, ставит специалистов, которые долго обучаются и обладают подчас уникальными и полезными навыками, под удар. Само собой, далеко не все, даже увлеченные люди, будут готовы идти на такие риски, чтобы потом много работать за небольшие деньги в той ситуации, когда над ними еще и будет висеть дамоклов меч правосудия, причем не всегда понятно, настоящего или мнимого. По этой причине многие стремятся, даже имея соответствующие способности, идти вовсе не в эти области, а в менее ответственные, гуманитарные, мотивируя такой уход тем, что, дескать, моя хата с краю, а там пусть другие работают. Доходит до того, что, ограничиваясь лишь агитацией и умышленным умалчиванием реальных последствий выбора специальности, вместо реальной поддержки упомянутых областей, старших школьников еще удается заманить в специализированные классы, а абитуриентов в вузы. Но без настоящей и мощной, а не формальной поддержки государства, выпускники не идут работать по специальности или вообще бросают учебу. Переход в естественно-научной сфере в России к зарубежной системе бакалавриата и магистратуры без обязательного окончания последней особенно бьет именно по STEM. Проблема в том, что при существующем положении дел с оплатой и условиями работы провоцируется массовый выпуск бакалавров, недоспециалистов, то есть тех, кто имеет лишь общее представление о данной области, но не обладает необходимыми навыками для реальной работы в ней, даже на административном уровне и в менеджменте. По сути, это образование подходит лишь для общего развития, удовлетворения некоторого любопытства и не более. При этом без подпитки новыми кадрами рушатся и вузы, и школы подготовки специалистов в коммерческую эпоху, ибо по определению быстрой прибыли такое приносить никак не может, хоть и является жизненно важным для общества. К сожалению, на данный момент в области STEM лишь очень простые функции могут быть автоматизированы. Например, стандартные рутинные окраски препаратов для микроскопии, особенно если окрасить нужно очень много, или изготовление стандартных деталей для автомобиля. Однако именно в естественных науках, технологических разработках что-то стандартное как раз требуется редко. Ведь если делается постоянно одно и то же, развитие останавливается. Излишнее применение автоматизации в новых разработках может даже тормозить развитие области, зашоривая взгляд ученого или разработчика, так как идет поиск нового, лучшего, оттачивание новых идей, подходов и техник. Поэтому важно глубокое понимание сущности применяемых методик, грамотный подход к их модификации и много ручной работы в опытах. С другой стороны, уже существуют полностью автоматизированные производства. Хорошим примером может служить завод Tesla, который считается образцом высокотехнологичного производства. На огромной территории площадью 49 гектаров роботы собирают свыше 100 тысяч электромобилей люкс-класса в год. Для выпуска новой модели необходима лишь небольшая реконфигурация производственной линии, что стало революцией в мировом автопроме. Владелец Tesla Илон Маск приобрел старые корпуса в 2010 году и напичкал их высокотехнологичным оборудованием, которое теперь уже собирает и электромобили будущего с автопилотом. Проанализируем такой завод. Он отменяет необходимость в сотнях специалистов, а его продукция отменяет сотни тысяч водителей, поскольку машины способны управлять собой сами. При этом для контроля работы такого завода требуется целый штат совершенно других и очень квалифицированных специалистов – инженеры-разработчики роботов, программисты, системные администраторы для сопровождения работы завода и так далее. Эти работы более интересны для людей, чем, скажем, работа токаря, но требуют очень высокого уровня подготовки и мышления, умения решать проблемы и искать и воплощать новое. Из всей суммы способностей, данных ребенку от природы, лучшие можно определить только с течением времени. Дело в том, что начиная с раннего возраста у человека формируются реакции на заложенные в его природе предпочтения. Можно сказать, что каждый человек рождается с соответствующей миссией в этом мире и, соответственно, наделен определенным потенциалом для исполнения заложенного. Этот потенциал всегда индивидуально варьирует, но при этом уровень индивидуальности самого носителя может быть весьма различным как по отношению к прочим, так и в среде. Лишь меньшинство может обладать задатками для широкого кругозора и вариативностью творческого сознания. Энергетический потенциал, как и интеллектуальный, всегда также индивидуально дозирован, поэтому в первую очередь важным представляется нащупать пределы данных каждому конкретному ребенку способностей и, насколько это возможно, составить некий список первичных приоритетов, на которых можно будет фокусировать внимание в дальнейшем. Когда ребенок вступает в школьный возраст, в первые годы такие приоритеты могут подтверждаться или опровергаться. Спешить ни в коем случае не стоит, и торопить события значит наносить ребенку травму. В течение данного периода происходит своеобразная раскачка личности. Формирующееся сознание включает в деятельность через коммуникацию как с другими людьми разных возрастов, полов и так далее, так и с феноменами окружающего мира, включая современные технологии. Игровое восприятие, основанное на первичном выборе, помогает расставить и укрепить обнаруженные приоритеты. С момента вступления в средний школьный период ребенок получает возможность диверсификации знаний, навыков, предпочтений. Он уже может на базовом уровне объяснять свои предпочтения и выбор, и если к этому прислушиваться, можно понять, что в целом составляет ядро его личности. Это то, что больше всего занимает его сознание, время, энергию. То, о чем он говорит с увлечением, чем стремится овладеть, что хочет изучить и иметь рядом, под рукой всегда. Это также и то, чем он охотно делится, что готов обсуждать, что доставляет ему устойчивую радость, иными словами, делает его счастливым. Эти формы активности, а он обязательно проявит ощущение счастья в форме активности, которая в свою очередь будет стимулироваться счастьем, нужно поддерживать и поощрять. Необходимо создавать и постепенно развивать среду и условия, в которых данные интересы и потребности проявятся в максимально возможной степени и с наилучшей результативностью. Если такие результаты деятельности позитивны, устойчивы во времени и обеспечивают личностный прогресс, то есть идут не вразрез с общим развитием личности и познанием окружающего мира, то можно быть уверенным, что найдено правильное решение, которое обеспечит личность человека полезной деятельностью на годы вперед, возможно, на всю жизнь.